Глава 7. Накормить, напоить и спать уложить. Кузнец Варас и его дочь Дарина ушли по тропе в сторону озера, к своей лодке. Нава провела меня в дом и усадила за стол. «Вот это выпей пока», — накапала она в медную кружку несколько капель из пузырька темного стекла и затем разбавила напитком из кувшина. «Надо на пустой живот пить». «Ты колдунья?» — спросил я и поставил пустую кружку на стол. «Да, с печатью хранителей», — ответила она, указав на свои татуировки на лице. «Зачем же на лицо-то?» «Это для того, Петр, чтобы люди знали, что меня помиловал суд хранителей, и ни у кого не было желания меня сжечь или повесить». «В моем мире тоже сжигали ведьм, но давно». «Я не знаю такого слова». Немного подумав, ответила она. «У нас так называют колдуней. А тебя судили, что ли? Ну, эти, хранители». «Всех колдунов судят, если находят. Некоторые, правда, до суда не доживают. Люди сами могут их покарать». «И как судят?» «Хранители проверяют. У них есть способы узнать, на какие дела колдовство может пойти». «И много в этом мире таких, как ты?» «Мало. В нашем княжестве я одна, да и запрещено мне в люди выходить». «Так не любят колдунов?» «Раньше, давно, когда еще мать моей матери не родилась, было много горя от колдунов, которые приходили с темных земель». «А как же ты живешь, не выходя к людям?» «Варас помогает. Он мой брат родной. У Железной скалы живет с дочкой». Там и кузня его, и дом. «А где жена-то?» «Умерла 4 лета назад. Болотный змей ужалил. А Варас в ополчении был. Не было его. Сарина шкуры вымачивала в озере. Я пыталась ее спасти, но яд очень сильный у болотного змея». «Понятно. А водится где этот змей?» «В болотах водится. В воде живет. Иногда и в озеро входит». Сняв с очага медную сковороду, небольшую, в форме капли, она выложила в медную же тарелку несколько каких-то трубок диаметром от 2 до 4 сантиметров и в длину 10 сантиметров. Что-то явно растительного происхождения. «Это что?» «Желтый стебель». «В первый раз вижу такое. И как это есть?» «Стебель разламываешь, мякоть ешь», — ответила она и положила мне на тарелку половинку тушки какой-то птицы. «Это знаешь, как есть?» «Да, в моем мире птицу едят». «Вот и ешь», — ответила она, тоже положила себе еду и села напротив. Мякоть желтого стебля напоминала что-то вроде жареных баклажанов и, надо сказать, была очень вкусной. «Скажи, в вашем мире так много этого металла?» — постучал я ногтем по краю медной тарелки. «Это все Варас, его работа». «Нет, конечно, в основном посуда деревянная у нас. Иногда и кербская посуда попадается. Она у них из красной земли. В горах ее много». «Глиняная, что ли?» «Мне непонятно это слово». «В моем мире посуду делают из глины. Бывает красная и белая». «Ну, а мне вот Варас с посудой помог. Слушай, а ты водой из озера не умывался?» «Нет, свалился в трясину, когда выход из болот искал». «Понятно. Я тебе примочку на ночь сделаю. А то завтра глаз не откроешь. Вздуется весь. И вообще, тебе бы пар принять да обмыться. И в волосах вон комки. Только много воды не лей. Дождь через 2 дня будет, не раньше». «Так я из озера могу воды набрать. Вроде чистая». «Нет, Петр». И в озере, и в протоках по княжеству вода осквернена болотным ядом, а яд тот с темных земель идет. «То есть вы тут пьете только дождевую воду?» «Нет, только сок белого дерева пьем. В княжестве есть еще 2 глубоких колодца, там вода чистая, но ее за деньги продают». «Что-то как-то воду продавать». «Да, так сложилось. Эти колодцы принадлежат княжескому роду. Так всегда было». А дожди часто идут?» «В этом боги милостивы и даруют воду. Ее хватает. Я же одна живу и запасы делаю только для себя. Поэтому и предупредила тебя». «Ясно. А деньги?» «Что деньги?» «Ну, какие у вас деньги?» Нава взяла с полки маленький кожаный мешочек и положила на стол. «Вот». Я развязал мешочек и высыпал на стол несколько тонких пластинок желтого и белого металла, примерно сантиметр в ширину и полтора в длину, с выдавленным изображением какой-то птицы. Пластины были тонкими, едва ли миллиметр в толщину. «Понятно», — сказал я и сложил монеты обратно. «Скажи, а большое ваше княжество?» «Если с протоками и с хорошим проводником от болот плыть на юг, к горам, то за один оборот большой луны как раз и доберешься до границ княжества». «Это сколько дней?» 32 дня». «То есть месяц». «А почему протоками? У вас же есть лошади», — показал я на подкову, прибитую над дверью. «Есть, но тут больше привыкли передвигаться протоками. Их тут много, очень много. Три реки с гор текут и протекают через княжество, а протоки мешают воды этих рек». «И в конце концов вода приходит сюда, сначала в озеро и затем в болото?» «Да, только озер три. Вот это чистое. Есть еще озеро Крови и Желтое озеро. Самое большое Желтое озеро. В старые времена на больших лодках ходили люди через него. 10 дней пути выходило». «И что там, на другой стороне Желтого озера?» «Как и везде на севере, темные болота». «А течение сильное в этих протоках ваших?» «Почти незаметное. А в реках, да, сильное. Но воды в реках не глубокие и сплошь камни. По ним никто не плавает». «То есть, если допустить, что по протоке на лодке можно передвигаться со скоростью 3-4 километра в час», — начал я бубнить себе под нос, «то за сутки порядка 80 километров. Оборот Луны равен 32 дням, то есть грубо 2600 километров. Ну, учитывая перерывы на отдых, переходы из протоки в протоку и прочие загибы рельефа, можно поделить на 3. 850 километров примерно». «Это ты считаешь?» «Да, ну, не маленькое княжество у вас получается». «Не маленькое». «А кроме вашего княжества какие еще есть?» «Людей?» «А есть еще кто-то, кроме людей?» «Есть. На западе два рода хартов живут. Они как люди, но могут долго в воде быть. С жабрами, что ли?» «Нет», — рассмеялась Нава. «Просто могут долго не дышать. Красивые они очень, и мужчины, и женщины. Глаза голубые, волосы желтые или белые. А на белой, почти прозрачной коже, по телу розовые узоры». «Прям как золотые рыбки у меня в аквариуме». «Какие рыбки?» «Да, в моем мире люди в домах держат рыбок в стеклянных сосудах». «А зачем?» «Для эстетического удовольствия, наверное». «Я не знаю такого слова. Вообще странно, ты столько слов незнакомых говоришь. Зачем держать рыб дома? Не понимаю. Рыбы должны жить в реке или в озере». «В моем мире много непонятных мне самому вещей. В моем мире человек считает себя венцом творения природы, а сам ежедневно губит природу». «Странный у тебя мир». «Да, согласен. А кто еще есть в ваших землях?» «В предгорьях и в горах живут и кербы. Есть среди них и оседлые рода, и племена. Даже торговать в городище приплывают. Но в основном кочующие племена нападают на приграничные деревни, грабят, рабов уводят. Часто бывает и съедают пленников». «Людоеды, что ли?» «Да, можно и так сказать. Их вера на этом построена». «На людоедстве?» «Да, они верят, что забирают силу и жизнь человека, которого съели». «И что, это действительно так? Они долго живут?» «В том-то и дело, что нет. Живут так же, как и все. Но у них есть книга Димаху, в которой написано, как им надо жить». «Ясно. А у вас какая вера?» «Я лично верю только в силы духов. Духов воды, огня. Даже у дерева, из которого сделан мой дом, есть духи. Духи живут во всем, что нас окружает». «Да ты буддистка!» «Это слово мне тоже незнакомо. А в основном люди поклоняются солнцу и большой луне». «В моем мире тоже есть такие люди, но их мало». «Пойдем, Петр, поможешь растопить баню и воды принесешь». «Пошли, и спасибо за обед». «Никогда, слышишь, никогда не благодари за еду, если ты за нее не платил. Сразу поймут, что ты чужак. У нас так не принято. Если тебя накормили бесплатно, значит, сделали это в угоду духам и от сердца. Духи сами отблагодарят меня, если посчитают это нужным». «Понятно. Ну, пойдем». Это была самая обыкновенная баня по-черному. Низенький сруб позади дома, в котором стоять можно было только пригнувшись. Такая же, как в доме, печь и большой медный бак на ней. Наколол дров, наносил воды из одной из двух деревянных бочек, что стояли рядом с домом, в которые собиралась дождевая вода. Пока топилась баня, помог Чернаве разделать тушу козы. Она ее так и назвала — коза. Ну, коза так коза. Странная, конечно, больше похожая на миниатюрного бизона. Большинство кусков мяса Чернава сразу засыпала какими-то травками и солью, порезав их тонко, сказав, что завтра вывесит все вялиться. Баня протопилась, и Чернава принесла мне местную одежду, сказав, что до этого она принадлежала одному очень хорошему человеку. «Вот это все оденешь после бани, а твою одежду лучше сжечь». «Ты что? Как так сжечь?» «Петр, тебе и так будет сложно скрыть, что ты чужак. А еще одежда. Тут нет такой ни у кого». «Давай не будем сжигать, а?» «Хорошо, я ее спрячу, но с условием, что ты мне отдашь все вещи из твоего мира. Пойми, это просто опасно. Тебя может задержать княжеская стража, а они очень подозрительны к чужакам. А если в подвалы сведут?» «А что в подвалах?» «А в подвалах дыба и еще много чего». «Хорошо, отдам. Все, кроме ножа и ружья». «Насчет оружия, да, не страшно. Оно тут разное у многих, а тем более у витязей». «Витязей?» «Да, это свободные воины. Они и нанимаются к князьям на службу. Правда, на вид ты на витязя совсем не похож. Ростом мал и телом слаб. Если только за свободного охотника сойдешь». «А это кто такие?» «Лихие люди. На дикого зверя в одиночку ходят. Порой в ополчение нанимаются. Хорошо мечом владеют и копьем. Но в основном при купцах служат». «Понятно. Ладно, пойду приму пара, как ты говоришь». После бани, переодевшись в местное, я решил попить чай и угостить им Наву. Напиток ей понравился, и с медом пошел на ура. А потом меня сморило совсем, и я улегся спать на лавку, на которой еще недавно был привязан. Нава смочила в какой-то жидкости тряпицу, отдала ее мне. «Вот, положи на лицо на ночь, а то надуешься с утра». «Спасибо», — ответил я, и, наложив не очень приятно пахнувшую тряпицу на лицо, провалился в сон.